Теперь ты бесполезна для меня», — повторил Лайонел, сжав пальцы в кулаки. «Я могу избить тебя, заставить тебя заплатить за то, что ты сделала со мной», — грозился он, хотя сам понимал, что не может испортить ее красоту. «Ну почему?» — снова спросил он, и его голос смягчился. «Почему ты это сделала? Почему ты сломала мою жизнь?» «Я не могла стать любовницей Эдуарда. Ты хорошо знал это, но только не хотел слушать меня. Ты настаивал на своем. Что мне оставалось делать?» «Но ты не подумала обо мне. Я влез в долги, чтобы представить тебя при дворе». «Я никогда не просила тебя об этом. Ты упрекаешь меня. Но вспомни, чье имение ты обобрал, чтобы оплатить все расходы. Почему я должна испытывать сочувствие к тебе? Ты ограбил со всех сторон и меня, и эту землю. Ты тратил на меня мои собственные деньги, не так ли?» Лайонел уставился на Изабель, разозлившись, что она оказалась такой прозорливой. Боевой настрой исчез. С недаемой злобой он прискакал в Амбри. Он устал, замерз и промок, в животе урчало от голода. Он представлял, как изобьет Изабель, испортит ее красоту так, что ни один мужчина не захочет взглянуть на нее. Он воображал, как сломает ей шею и выбросит ее тело в ров. Но все это были нездоровые фантазии. Теперь, когда он оказался лицом к лицу с Изабель, он не мог ничего сделать с ней. Изабель была невероятно красива, и его все еще одолевала сильная страсть к своей сводной сестре. В этот момент в дверь громко постучали, и взволнованный голос позвал Лайонела. Тихо выругавшись, Лайонел прошел к двери и распахнул ее. «Ну что еще?» «Валлийский пленник, милорд. Он сбежал». «Господи! Иду!» «А вы, миледи?» — он взглянул на Изабель. «Одевайтесь и спускайтесь вниз. Поужинаем вместе». Он вышел из спальни. Внизу во дворе его люди кричали друг на друга. Потом послышался стук копыт. Изабель выглянула в окно, но ничего не смогла разглядеть, лишь горящие факелы и мечущиеся фигуры. Определенно, этот валиец не мог быть Морганом. Если бы Лайонелу так повезло, то вряд ли он позволил бы ему ускользнуть. Он сам охранял бы Моргана. Изабель не хотелось ужинать с Лайонелом, но выбора у нее не было. Решив обойтись без особых приготовлений, Изабель надела вчерашнее платье и попробовала уложить распущенные волосы под чепец, но они рассыпались. Тогда Изабель решила перевязать волосы лентой и накрыть короткой вуалью. Кинжал лежал внутри рукава, и Изабель чувствовала себя увереннее. Сонные слуги торопливо готовили еду, разогревали похлебку, резали мясо и взбивали крем для овсяной каши. Из погреба вынесли вино и эль. Вскоре послышался во дворе шум. Можно было понять, что пленника поймали. Изабель хотела посмотреть, кто был этот валлиец. Когда мужчину со связанными руками ввели в зал, она узнала в нем одного из людей Моргана. «Почему вы держите этого человека в плену?» — смело спросила она Лайонела, когда тот вошел в зал.